Центральный комитет Трудовой партии Кореи прислал письменную благодарность коллективу Косанского плодоводческого хозяйства провинции Кангун, который собрал невиданный богатый урожай фруктов и создал пример выполнения решения 7-го партсъезда. 22 сентября на месте состоялась церемония при участии соответствующих работников и коллектива хозяйства. Благодаря теплой любви Ким Ир Сена и Ким Чен Ира к народу, отметил ЦК Трудовой партии Кореи, в письменной благодарности Косанское плодоводческое хозяйство превратилось в предприятие молодости мирового класса. Море яблон, образованное на его территории, это славная картина социалистического наземного рая, созданная пламенной преданностью и героической борьбой коллектива хозяйства. Он собрал поражающие людей мира, богатые урожаи фруктов и создал блестящий пример выполнения решения 7-го партсъезда. На церемонии были речи, затем принята письменная клятва.